Флёр положила руку на шею, туда, где кончалось теплое тело и начиналось платье. Разве она не такая же теплая и упругая? Нет, даже в тысячу раз лучше этой утонченной злой испанской красавицы в изумительных кружевах. И, отвернувшись от картины, Флёр вышла в холл. Голос Майкла и еще чей-то чужой идут вниз. Она проскользнула в гостиную и взяла рукопись, стихи, о которых она обещала сказать Майклу свое мнение. Она сидела, не читая, и ждала, войдет он или нет. Она услышала, как закрылась входная дверь. Нет, он вышел. Какое-то облегчение. И все-таки неприятно. Майкл холодный и невеселый дома. Если так будет продолжаться, то это совсем тоска. Флёр свернулась на диване и попыталась читать. Скучные стихи. Вольный размер, без рифм, самосозерцательные. Все насчет внутренних переживаний автора. Ни подъема, ни мелодии. Скука. Словно уже читала их десятки раз. Она совсем затихла и лежала, прислушиваясь к треску и шуршанию горящих поленьев. Если будет темно, может быть, ей удастся уснуть. Флёр потушила свет и вернулась к дивану. Она как будто сама себя видела у камина. Видела, какая она одинокая, какая трогательная и хорошенькая, как будто все, чего она желала, у нее есть, и вместе с тем ничего. Ее губы дрогнули. Она как будто даже видела со стороны капризное детское выражение своего лица. И хуже всего, что она сама видела, как она все это видит. Какое-то тройное существо, словно запрятанное в жизни непроницаемую камеру, так что жизнь не могла ее захлестнуть. Если бы вдруг влетел какой-нибудь вихрь из нежилого холода, из пустыни Лондона, чьи цветы она срывала. Отблески камина, мягкие и трепетные, выхватывали из мрака то тот, то другой уголок китайской гостиной, как в театре во время тех таинственных увлекательных сцен, когда под звуки тамбуринов ждешь развязки. Она протянула руку за папироской. Снова она будто со стороны увидела, как она зажигает ее, выпускает дым. Увидела свои согнутые пальцы, полураскрытые губы, круглые белые руки. Да, она очень декоративна. А в сущности, не в этом ли все дело? Быть декоративной и окружать себя декорациями, быть красивой в некрасивой жизни.